облава. Обогнув розовые цвета несвежие лососины вокзальчик, Борис Веселовский с Варенькой торопливо пересекли безлистный, составленный из прутьев и жердин палисадник и вышли на пятачок базарной площади. После каменного просторного Севастополя все здесь, в Кисловке, выглядело маленьким и убогим. Вокзальчик, базарчик, будто бог просыпал тут горстку подержанных неопрятных предметов под прохладным, туго натянутым небом в белый цветочек. И получилась узловая станция Кисловка. На базаре уже торговали, менялись, ругались. На рундуках зеленели ядра крепких капустных кочанов, пучки репки нежно желтели. Низкие сушеных грибов свешивались, как ракушечные, с толстой шеей торговки. От бочек с оленями шел квасной дух. Молчаливые мужики, приподнимая рогожу, обнажали пласты и брусья розоватого свиного сала на коричневой шкуре. Из скучных груд тряпья торговцы выдергивали точным взмахом и держали на отлете то жеваную рубаху, то штаны или головной платок. Мебель стояла на земле, лавки, табуреты, сундуки и сундучки красного дерева. Обшарпанный секретер с бронзовыми виньетками и овальными фарфоровыми медальонами, на которых изображены были французские ангелочки с золотыми трубами у губ. Вдумчивые покупатели приценивались, бродили вдоль рядов, оглядывая выставленное на продажу. Базар — игра, зрелище, торжище, базар — пруд, где водится, ловится рыбка большая и маленькая. Для кого пруд, для кого садок. Облава, как ей положено, началась внезапно, и люди, не на шутку вовлеченные в торговую игру, спугнуто выдирались из своих интересных ролей, оказывались в сердитом голом мире, и от этого перепада паниковали. Хотелось бежать, сломя голову, дико, но бежать было некуда. Облавщики деловито наступали с разных сторон. То была учебная облава. Иуда Губельман учил своих людей революционно-классовому чутью, натаскивал их на подозрительных лиц. Агентура накануне молчала, не ожидалось ничего интересного, но тем ведь и хороша облава, что никогда неизвестно заранее, кто угодит в бредень. Может, кто и покрупней? И в особенности вот это «может» давало молодым ловчим, обучаемым ремеслу облавы, медный вкус власти над людьми. Бежать было некуда. Борис Веселовский, оторванный, мечущийся толпой от Вареньки, понукаемый и погоняемый белобрысым верзилой, длинноруким, с тупым и страшным лицом, угрюмо брел к выходу с базара. В воротах пойманных мужчин выстроили в колонну и повели. Идти оказалось недалеко, километра два по главной улице, потом налево, то ли через какой-то захеревший лесок, то ли одичавший парк. И вот уже перед колонной краснокирпичная стена старинного монастыря, открываются железные створки ворот. Двор был обширен, чист, в глубине двора, у входа в здание с красным флагом над высокой дверью, толпилась группа взятых на базаре женщин, медленно втягивалась в дом. «Стой!» — заорал верзила, размахивая винтовкой. «Стой, говорю! Давай к стене!» Колонна послушно попятилась, вытягиваясь вдоль стены. «Садись!» Борис Веселовский вглядывался в поднимающихся на крыльцо женщин. Вареньки не было среди них. «Все садись!» Белобрысый шел вдоль сидящих на земле, считал, тыкал пальцами и шевелил губами. 39, 40, 41, все!» Последняя из отловленных поднялась на крыльцо, оглянулась, исчезла в темном проеме. «Вставай!» — заорал верзила. «Пошли!» Отобрав при входе документы, их загнали в подвал дома. В подвале стоял подземельный промозглый холод, стойко пахло прокисшим вином и по углам мочой. Навстречу новичкам из глухой глубины подвала появился арестант в кальсонах, босоногий, разлаписто ступавший. «Давай сюда!» — позвал энергично, гребя рукой босой. «Тут ветра нету, не дует». «Давно ты здесь?» — спросил кто-то из новичков. «Тут долго не держат», — продолжая размахивать рукой, объяснил арестант. «Два дня уже сижу. Скоро. Вот и все. Сапоги-то содрали с тебя?» «Ну да», — переступая как селезень красными лапами, — сказал босой. «Смерзся я весь». «А баб куда погнали?» — продолжал спрашивать новичок. «Бабы с нами были, человек 20. А кто их знает? Сидят, наверное, где-нибудь. Дом-то вон какой, всем места хватит». «А питанию выдают?» — раздался другой голос помоложе. «Ишь ты, питанию!» — засмеялся, закашлялся босой арестант. «Тут тебе такую питанию пропишут!» «А воду пить?» — Борис Веселовский бросил на земляной пол свой мешок и сел на него. Привалившись спиной к стене, стена была прочная, тесаного камня, Борис думал о Вареньке, о мужике, с которого здесь содрали сапоги и штаны, о своих документах на имя погорельца Козельского Бориса. «Эти тут тоже ведь не дураки. Можно проверить, что сгорело. Не все же ведь подряд сгорело на Украине. Кое-что осталось стоять. И какая улица, какой дом, город какой. Может сказать, весело?» Борис закрыл глаза, вспомнил с отвращением совет Чернодворского. «Ловкость, хитрость, смекалка. Чтобы, черт возьми, придумал сам Чернодворский, окажись он в этом подвале». Палач-исполнитель Нога пришел на службу с позаранку. Трезвый, вчера пригнали 60 человек, сегодня, значит, много будет работы допоздна. Сидя в углу теплой прихожей, в сторонке, Нога, сонно щурясь, видел, как Рувим Веселовский, походя, кивнул ему Ноге, прошел в кабинет начальника Иуды Губельмана, как потом, спустя недолгое время, оба они появились на пороге, похлопали друг друга по кожаным плечам. Иуда, сбежав по лесенке крыльца, ускакал куда-то в сопровождении конвоя, а Рувим Веселовский остался в кабинете. Многое видел молчаливый Нога, сидя в своем уголке, в тепле. Видел, как вскоре после отъезда Иуды сунулся в кабинет начальника, присланный в прошлом месяце первый заместитель Гурко, и, застав за председательским столом Рувима, шваркнул дверью и выругался матерно. «А как же! Начальник уехал, заместитель должен его место занять, а не Рувим». Ну и Рувима жалко. Вот он поздоровался, кивнул, а Гурко и не взглянет никогда, будто мимо пустого места идет. «Ест Гурко Рувима, ест, землю роет. Любит Гурко порядок, а евреев не любит. Но председатель, он высоко его не достать». «А Рувим? Кто? Он его, Гурка, подчиненный. А тоже ведь достать трудно, и только потому, что они с Иудой первые друзья. Это, конечно, Гурку обидно, а если кому обидно, так тот еще сильнее укусит при первом подходящем случае. Каждый так сделает, на то и люди, а не собаки». Проводив сонным внимательным взглядом уцокавшего в своих новеньких сапожках Гурко, Нога неспешно поднялся со стула и похромал на кухню. Проверив, крут ли кипяток в бачке, он вынул из кармана галифе красномедный заварной чайничек, сдул с него соринки, обтер рукавом и, насыпав чаю, плеснул кипятка. Осторожно, чтобы не разлить, неся чайник перед собою, он подошел к кабинету начальника и постучал. «Войдите!» Нога молча вошел, переволоча хромую ногу через порожец, и поставил чайник на край стола. «Это вам», — не глядя на Рувима, — сказал Нога. «И чайничек вам». Попятился как-то боком и вышел. Рувим, отведя глаза под очками от списка задержанных накануне в облаве, рассматривал подарок. Чайник был не здешней работы, татарский какой-то чайник, с круглым, как яблоко, низком, с коротким острым носиком, с откидной выпуклой крышкой. Глядя на чайник, Рувим вспомнил про сапоги и на миг стало неприятно, больно ногам. Он вздохнул, протер пальцами стеклышки очков и достал из ящика стола Иудину эмалированную кружку. Чай был крепкий, терпкий. Отхлебывая с присвистом, чтобы не обжечься, Рувим Веселовский поглядывал на длинный столбец имен на листе, помеченным грифом «Секретно». Петренко Николай, Козельский Борис, Хруцкий Сергей. Что тут секретного? Покупатели, торговцы, в худшем случае мешочники. Чего их тут держать, проверять трехслойно? Сначала ему, Рувиму, потом Викулову, потом этому психопату Гурко. Только пугать население, восстанавливать его против себя. А Иуда твердит свое. Надо пугать, надо, чтоб боялись. Будут бояться, не будут мешать. Не будут вредить. Тоже верно. Этому самому населению дай волю. Оно в первую очередь кинется чекистов душить. Как будто в чекистах все зло. А в ком? Да в них самих, в обывателях этих, в кукулях. Дальше собственного авина ничего не желает видеть. А ЧК — это хирургический нож, вскрывающий вековой гнойный нарыв. Кто это сказал? И вот ведь ненавидит нож глупцы, слепцы, а руку хирурга? А самого хирурга ненавидит? Да нет, хирург далеко, а нож близко. Вот он, нож над каждой душой. А эти в подвале, они-то что, так шелуха? Но подвал не должен пустовать, подвал опустеет, страх пройдет у людей. Это потом, потом, после войны, пусть проходит, пока нельзя. Он рассеянно взглянул на список, потом на чайник, красивый чайник. Где, интересно, добыл его нога? У кого? Рувим Веселовский придвинул кресло поближе к столу, крикнул в закрытую дверь. «Эй, кто там?» Дежурный приоткрыл дверь, просунул круглую голову. «Давай сюда вчерашних», — сказал Рувим Веселовский. «Веди по одному». Его втолкнули часов около пяти, уже темнело. Направленный свет сильной настольной лампы бил в лицо, слепил, а Рувим Веселовский был почти невидим, неразличим на фоне сумеречного окна. Устало уткнувшись в бумаги, сгорбившись, он не глядел на арестованного, уже одного из последних. «Имя?» — не поднимая головы, спросил Рувим. «Козельский Борис». «Место рождения?» «Весело», — назвал Борис. Рувим поднял лицо от бумаг, взглянул настороженно, поморгал, увидел. «Боря?» Он поднялся из-за стола, шагнул вдруг онемевшими ногами в полосу света. «Рува?» Они обнялись, руки крест-накрест и так стояли. «Как ты попал сюда, Боря?» «На базаре взяли, Рува. Вчера на базаре. А ты?» «Садись, Боря. Сядь. Нет, не сюда, на диван. Чаю будешь? Поесть чего-нибудь. Дай-ка я только дверь запру». Они сели на Иудин диван рядышком и глядели друг на друга. «Почему ты этот... Козельский?» — спросил Рувим. «Ну, почему?» — Борис пожал плечами и улыбнулся. «Такие выдали документы». «Где?» — спросил Рувим. «В Крыму?» — сказал Борис. «В Севастополе». Прошептал Рувим и поглядел на запертую дверь. «Ты был дома?» Борис покачал головой. «Розу убили», — сказал Рувим. Борис вжал голову в плечи, крепко до боли обхватил пальцами низ лица. «Наши?» — приглушенно спросил из-под ладони. «Нет, наши», — сказал Рувим. «Отец не в себе сломался, отец». «Мама жива?» «Жива», — сказал Рувим. «Держится». «Когда это случилось?» — помолчав, спросил Борис. «Когда мы ушли», — сказал Рувим, — «в ту ночь». «А Сёма?» — все так же из-под руки глухо проговорил Борис. «Не знаю. Теперь все по-другому у Боря пошло». «Из-за Розы?» — Борис отнял руку от лица. «Из-за нас самих», — ответил Рувим. «А впрочем, кто его знает, ведь все сломалось не так, как мы думали. Дом, жизнь...» «А помнишь?» — сказал Борис и споткнулся, замолчал, глядя в колени. «Что?» — подталкивая мягко, спросил Рувим. «Ты, Боря, о чем?» Да нет, так, глупость какая-то. Сам не знаю, почему вспомнил. Ну, это терраса наша летняя, которая в сад выходит. Как мы там чай пили все вместе в 5 после обеда, а стекла такие маленькие, цветные. Отец их выписал откуда-то из Киева или из Варшавы. Зеленые, красные, синие, ромбики такие красивые. Меня тогда силком загоняли на эту террасу сидеть там. «Боря, иди! Боря, чай стынет!» А теперь хорошо так кажется, особенно эти стеклышки. Вот вспомнил почему-то. Борис развел руками, глядя недоуменно. «Тебе домой надо, Боря», — сказал Рувим. «Все равно скоро конец. Меня тут... Что со мной будет, Рува?» «Я тебя отпущу», — зашептал Рувим и обнял брата за плечи. «Прямо сейчас. Потом поздно будет. Иуда придет. Придумаю что-нибудь». «Какой Иуда?» «Ну, неважно», — махнул рукой Рувим. «Потом расскажу. Ты сейчас выйдешь отсюда по этому пропуску и исчезай. Исчезай, чтоб духу твоего здесь не было. А то и себя, и меня погубишь». «Я тут не один», — сказал Борис и замолчал, не глядя на брата. «Как не один?» — сдавленно проговорил Рувим. «Группа у нас, что ли? Да какая там группа?» Борис улыбнулся, и от этой улыбки Рувим вздохнул облегченно. «С девушкой я, с невестой моей». «Она где?» — спросил Рувим. «У нас?» «Я ее потерял, когда нас брали. Но, может, погляди, а, Рува, я, может, не заметил, ведь нас разделили, Агеева, Варвара». Рувим колко взглянул на брата сквозь очки и потянулся к столу за своим секретным списком. «Агеева, Агеева», — быстро водя пальцем, бормотал Рувим. «Нет никакой Агеевой. Вот, гляди сам». «Да вот же она, вот!» — воскликнул Борис. И Рувим быстро обернулся к двери. «Гляди!» — понизил голос Борис. «Темина, Надежда! Это она и есть! Просто я забыл, выскочила из головы!» «Мало того, что гойко проворчал Рувим, так она еще и шпионка!» «Ну, Боря, тебе что, евреев не хватает?» Борис молчал, глядя на брата твердо. «Ты возьмешь ее в весело?» «Конечно, возьму», — сказал Борис. «Она маме будет помогать. Она такая... Ну, Рува!» «Бедная мама», — сказал Рувим. «Только этого ей не доставало. Ты этот пропуск покажи часовому. Он тебя выпустит. Как выйдешь из ворот, иди направо до конца забора и дальше по тропинке, до пустой сторожки. Жди там, она придет». Рувим поднялся с дивана и потянул за собой Бориса. «Иди, Боря, иди, милый!» Они быстро, стремительно обнялись. Рувим бесшумно отпер дверь, пропустил брата и глядел ему вслед, пока тот не миновал часового входа. Потом крикнул: «Дежурный, давай следующего!» Следующим оказался местный житель, Хруцкий Сергей. «Много еще там?» — из-за стола спросил Рувим Веселовский. «Трое осталось», — ответил дежурный. «Возьми-ка вот пропуск», — сказал Рувим, и дежурный перешагнул через порог, подошел. «Темину Надежду из вчерашних отпусти. Выполняй». Сидя в своем углу, нога подремывал, похрапывал, то и дело роняя голову на грудь. Устал. Не от самой работы, нет, а от хождений в сухой логе обратно. Спускаться во враг — это еще полбеды, хотя можно и тут свалиться, шею свернуть. А вот подниматься, карабкаться, как Кошкин, наверх было очень тяжело. Хорошо бы сейчас лечь на койку, вытянуть хромую ногу. А Гурко все не отпускает, Гурко, и ночь нипочем. Не ему же лезть по обрыву в темноте. «Ему что? Спустил наряд, а ты иди исполняй. Псих, а не человек. Нет, чтоб до утра подождать, горит ему». Нога услышал знакомое отцоканье сапог по каменному полу и поднял голову. Гурко шел в свой кабинет. За ним поспевал, свесив тяжелые руки, начальник следственной части Викулов. «Сейчас опять пошлет», — глядя вслед начальству с раздражением, подумал Нога. Гурко, войдя в комнату, бросил на стол 2 комплекта документов и обернулся к Викулову. «Садись, Лев Назарыч». «Ну, что скажешь об этом?» «Что тут говорить?» Викулов сел, придвинулся со стулом к столу и облокотился о него. Документы фальшивые. Специалист сделал высокого класса. Чистейшая работа. Это измена, высоким голосом сказал Гурко. Викулов молчал, колупал ногтем сучок в столешнице. Измена, еще повысил голос Гурко. На щеках его молодого лица проступили красные неровные пятна. Глаза округлились. Он глядел как бы из двух глубоких трубок. «Значит, выпустил их?» «Ну, можно попробовать словить», — предложил Викулов. «Куда они уйдут?» «Не об этом разговор», — сухо сказал Гурко. «Да, у меня людей нет». «Ты знаешь, что у нас полагается за измену?» «Ну, знаю», — неохотно отозвался Викулов. «Как не знать? Но...» «Что «но»?» — гаркнул Гурко. «Что «но»?» «Стенка полагается», — подытожил Викулов. «Но это Губельману решать». «А почему?» — вкрадчиво поинтересовался Гурко и закурил папироску. Пальцы его подрагивали, как будто их било зноб. «Ну как почему?» — рассердился наконец Викулов. «Непонятно, что ли, почему?» «Я имею право расстреливать и расстреляю его немедленно», — глядя из своих трубок, сказал Гурко. «Полное право имею. И ты, Лев Назарыч, подпишешь приговор вторым. За измену делу революции, злостное освобождение вражеских агентов, к расстрелу Гурко Викулов». «А потом Губельман приедет», — хмуро произнес Викулов. «Голову нам поотрывают за него». «Не подпишешь, сам пойдешь под трибунал», — спокойно пообещал Гурко. «А Иуду не бойся. Он и рот побоится открыть. У него самого голова одна. И жидовская. Быстро сообразит, что тут к чему». «Я подпишу», — сдался Викулов. «Почему не подписать, если все ясно?» «А ответственность я беру на себя», — усмехнулся Гурко. «Дай-ка вот бланочек». Сидя молчком в своем углу, палач нога много видел и немало знал. Лишенный в силу вполне сложившихся жизненных обстоятельств круга друзей и собутыльников, обходимый людьми стороною, нога был всецело предоставлен своим наблюдениям и располагал достатком времени для размышления над ними. Ни недоумком нога не был, ни отменным тупицей, тяжелые мозги его таили в своих мутных студенистых недрах и наследственную хитрецу, и приобретенную вместо отшибленного мужского корня проницательную меланхолическую злобу. К своему ремеслу он относился снисходительно. «Ну, не я, так другой. Мне что прикажут, то я и делаю. Мы люди маленькие». Но это последнее было ради красного словца. Маленьким человеком нога себя никак не считал. Позорное увечье насмешливо принижало его, но вместе с свечою возносило, возвышало над людьми. Он был не такой, как все, он был мученик. Ему бы не убивать, а хоронить мертвых могильщиком на кладбище, на заповедном острове среди беспокойной суши он нашел бы свое место. Там, на пропускной территории, между двумя мирами, на ничейной земле, заросшей пружинистыми сильными цветами, у разверстых могил, готовых равнодушно принять в свое чрево вечный круговоротный долг, остывшую человеческую массу, там он обрел бы и душевных товарищей, и благодарных слушателей, и ему стало бы легче. Но у Губельмана не было кладбища, и могильщики не числились в его штатном расписании. Из своего теплого угла нога видел и мотал на ус то, как Викулов, недовольно морща лицо и бормоча что-то себе под нос, вышел от Гурко, велел дежурному послать к нему начальника караула. Начальник, топая, явился и, пробыв у Викулова недолго, побежал еще пуще топая во двор, в караульное помещение. Оттуда он вывел строем четверых солдат. Трое из них встали на вытяжку у двери председательского кабинета, а четвертый прогуливался вдоль фасада под губельмановскими окнами. Нога беспокойно вертел головой и, как ни прикидывал, как ни складывал, ничего у него не получалось. А пойти спросить, потеряться среди солдат, поймать на лету какой-то намек было немыслимо. Он сидел и ждал, и терпение его было тягостным. Нога был недоволен собой. А потом Гурко, выглянув, неслужебно поманил его пальцем. Сбоку от зампредседательского стола стоял Викулов и тихонько покачивался с пяток на носки. «Решением чрезвычайного суда», — прочитал, высоко держа бланк приговора перед глазами Гурко, «Веселовский Рувим Ионович за измену революции, выразившуюся в злонамеренном освобождении из-под стражи контрреволюционной агентурной группы, приговаривается к расстрелу. Зампред Гурко, начслед части Викулов». Викулов все покачивался. «Возьми своих людей и исполняй», — приказал Гурко. «Здесь, во дворе. На, держи приговор. Дашь ему ознакомиться. Исполняй». Викулов отошел к окну, оперся руками о подоконник и, глядя через двор на кирпичную стену забора, еле различимую в свете, не набравшей еще силу луны, читал. «Как же это я сразу не догадался!» Выйдя от Гурко, пожалел про себя нога. Он вспомнил про татарский чайничек и, наклонив голову к плечу, укоризненно поджал губы. К Рувиму он вошел без стука, и пятеро солдат, толпясь в дверях, ввалились за ним. «Когда?» — прочитав приговор, отрывисто спросил Рувим. «Да сейчас велели», — светло глядя сказал нога. Рувим еще что-то хотел спросить, сказать, но, обведя глазами солдат, их пустые праздные лица, молча поднялся из-за стола. Двое солдат подошли, завели им руки за спину. «Ну, пошли», — скомандовал нога. Пропустив свою команду, он быстро шагнул назад в комнату. Чайник стоял на краю стола, там, куда он его поставил утром. Выплеснув опивки в угол, нога бережно закрыл крышку и опустил чайник в карман галифе. Потом, вытащив револьвер из кобуры, взвел курок, сунул оружие в боковой карман френча и вышел, притворив за собой дверь. Солдаты и приговоренные были уже во дворе, и нога, переваливаясь, поспешно спустился по ступеням крыльца. Рувим со спутанными за спиной руками шел в неровном окружении солдат. Впереди метрах в 50 темнела стена. Догнав идущих, нога оттолкнул солдата и пошел за Рувимом ему в затылок. «Нога!» — то ли позвал, то ли просто сказал Рувим. «Пойдем, пойдем!» — деловито пробурчал нога. «Я быстро!» Он еще приблизился, достал револьвер и поднял руку, и тут Рувим повернулся к нему круто, бешено, поэтому пуля вошла ему не в затылок, а между глазом и виском. Последнее, что увидел в жизни Рувим Веселовский, это был Гурко, стоявший в золотом окне своего кабинета.